скучало ружье в чехле, а я все песни свои пою. Сколько помню себя на земле, пострелять да попеть люблю. По сидячим люблю и в лед, да как пороха пахнет дым, да еще как струна поет, да ласкает рука лады. По сидячим люблю и в лед, да как пороха пахнет дым, да еще как струна поет, да ласкает рука лады. По Москве я гулял, как все, и в столицу душою врос, а бывало по грудь в росе, собирал я алмазы роз. И поэтому в сентябре ухожу на озера петь, на веселом моем костре мою душу шальную греть. И поэтому в сентябре ухожу на озера петь, на веселом моем костре мою душу шальную греть. Грянет утром лихой дуплет, и с крыла заберу перо, да такой напишу куплет, чтоб кипела по жилам кровь, чтобы сгинула прочь тоска, чтобы песня лилась ручьем, чтоб держала моя рука еще крепче мое ружье, чтобы сгинула прочь тоска, чтобы песня лилась ручьем, чтоб держала моя рука еще крепче мое ружье. Заскучало ружье в чехле, а я все песни свои пою. Сколько помню себя на земле, пострелять да попеть люблю. По сидячим люблю и в лед, да как пороха пахнет дым, да еще как струна поет, да ласкает рука лады. А по сидячим люблю и в лед, да как пороха пахнет дым, да еще как струна поет, да ласкает рука лады. Ла-да-да-дай, да-да-дай.